у вас девочка, — сказала она Лис. Даже в одурманенном состоянии она не забывала, чей это ребенок. — Это у тебя девочка, — поправил ее доктор, улыбаясь, и протянул ребенка Лис. Та взглянула на крошечное личико и увидела светлые волосы. Новорожденная малышка была такая невинная и беззащитная, что сердце Лис переполнилось любовью и нежностью. «Здравствуй», — прошептала она, держа в руках младенца, который должен был принадлежать ей, и чувствуя почти то же самое, что она чувствовала, впервые взяв на руки собственных детей. Лис понимала, что этот момент она никогда не забудет, и ей бы очень хотелось разделить его с Джоном. Для нее так важно было увидеть появление малышки на свет, ее рождение, первый крик, как будто она позвала их, чтобы сообщить, что она наконец-то родилась. Они все слишком долго ее ждали. Измученной Мэрибет сделали еще один укол, она уснула, а Лис разрешили отнести ребенка в детскую палату, где девочкой занялись медсестры. С малышкой проделывали все необходимые манипуляции, что и с остальными новорожденными, а Лис не отходила от нее и ревниво наблюдала за этим процессом. Через несколько минут к окну детской палаты подошли Томми и Джон, пытаясь разглядеть, что там происходит. Медсестра снова дала ребенка Лис, и она показала его Джону. И когда этот 50-летний мужчина увидел их дочь, сердце его растаяло. «Правда она красивая?» — спросила Лис, отчетливо артикулируя, чтобы муж мог прочитать у нее по губам. И внезапно Джон перестал видеть что-либо, кроме своей жены, и того, через что они прошли. Было очень трудно не думать сейчас о новорожденной Энни, но ведь это был другой ребенок, их ребенок. «Я тебя люблю», — прошептал он, понимая, что она его не услышит. Но Лис услышала его сердцем. Она тоже его любила. И в этот момент с ужасом осознала, что за последний год они почти перестали любить друг друга. Но теперь все кончилось, завершилось чудесным образом, благодаря Мэрибет и ее необыкновенному дару и любви, которую они все же смогли сохранить, хотя и почти забыли о ней. Томми пришел в неописуемый восторг от новорожденной малышки. Когда Лис, наконец, присоединилась к ним, он кинулся к ней с расспросами о самочувствии Мэрибет. Лис сказала ему, что с ней все в порядке, что держалась она очень мужественно и сейчас спит. «А это очень ужасно, мам», — обеспокоенно спросил Томми, чувствуя, как растет его уважение к прошедшей через такой кошмар Мэрибет. «Новорожденная весила 4 килограмма 20 граммов. Слишком много для любой женщины, особенно для 16-летней девочки с узкими бедрами». Во время родов сердце Лис не раз переполнялось сочувствием, но доктор не жалел анестезирующих средств. В следующий раз роды должны были протекать легче и физически, и психологически. «Произвести нового человека на свет – тяжелое дело, сынок», – тихо ответила Лис, впечатленная всем происшедшим. «Особенно тяжелое, если ты стараешься не для себя, а для кого-нибудь другого», — хотела добавить она, но сдержалась. «Она скоро поправится?»